Глава 59. Таня. «Вставайте на весы, девушка!» — улыбается мне сотрудница спа-центра. «Я должна приготовить вам раствор воды согласно килограммам». 80. Тяжело вздыхаю я. «Готовьте на 80. Нелли придирчиво осматривает мою фигуру в купальнике. «Не тянешь ты на 80, Танюш!» С сомнением протягивает сноха. «Угу, конечно, не тяну. В 5 месяцев 80 было. Сейчас, наверное, все 90 вешу. Один живот чего стоит. Я по сравнению с худенькой Нелли дирижаблем смотрюсь. А ведь она двоих родила, старше меня лет на 5. «Нет, девушка, вы все же встаньте. Я должна все по инструкции делать», — улыбаясь, настаивает на своем сотрудница. Тяжело вздыхаю. Так и хотят они моего публичного унижения. Встаю на весы прямо в резиновых сланцах. Зажмуриваюсь. 65 килограмм! — торжествующе озвучивает сотрудница. «Угу, что? Что?» — не верю ушам своим. «Даже 64 700! — пишет в своем планшете сотрудница. «Ну, округляем до ровного счета, значит, 65. «Но этого не может быть! У вас весы сломаны!» — бормочу я. «Тань, я же взвешивалась до тебя!» — улыбается мне Неля. «Я-то вешу свой вес, значит, работают весы». «Сколько весишь?» — не могу поверить я. 50! «Вставай!» — никак не угомонюсь. Неля коротко смеется, называет меня Фомой, но все же встает на весы. 50. Ровно. Все работает. Конечно, ровно, поддакивает сотрудница. У нас самый крутой спа-салон. У нас тут все работает, как часы. Но, Нель, я в 5 месяцев 80 весила. 80, понимаешь? Я снова взбираюсь на весы и любуюсь на 64 700. «А ты не взвешивалась с тех пор?» — удивляется невестка. «Нет, вообще не до этого было. А по одежде не замечала? Я же беременна. Все свободное себе покупаю. С прошлогоднего гардероба для живота ничего не подходит». «Тань!» — вздыхает Нелли. «Ты и вправду похудела с того праздника у свекрови, осунулась. Конечно, какие нервы испытывала, вот и скинула. Плохо, Тань, беременным нельзя так сильно худеть». «Но я же не специально», — в растерянности бормочу я. «Ты хоть что-нибудь ешь?» «Ем. Только тортики перестала есть. Булочки 100 лет не ела, не до мороженого мне сейчас». «Все равно, Тань, надо прекращать эти нервы. Тебе сейчас твой ребенок дороже. Иди к врачу, выясняй, все ли в порядке. Сбросить 15 кило за 2 месяца, тем более беременной, это очень много. Вот до чего меня Заур своими выходками довел. Я, правда, не сидела ни на какой диете. Нервы съели все мои лишние килограммы. Надеюсь, что на ребенке это не сильно отразилось. Но все равно, сейчас я безумно нравлюсь себе в зеркале. Со спины даже не видно, что я беременна».